Забытые красоты, таинственные тени. Вступление. Любовь — это светильник, озаряющий Вселенную. Без света любви Земля превратилась бы в бесплодную пустыню, а человек — в пригоршню пыли. Брэддон. Каждый город, чья история насчитывает несколько столетий, неизбежно таит в себе множество загадок и тайн, и Москва не исключение. Несмотря на пожар 1812 года, огонь революции, тотальную реконструкцию последних десятилетий, в столице еще сохранились потаенные уголки, способные рассказать множество самых невероятных секретов, в том числе и любовных. Здесь любили и страдали самозванец Лжедмитрий I и легендарная Марина Мнишек, всесильный Григорий Потемкин и императрица Екатерина Великая, княгиня Голицына и граф-масон Алексей Разумовский, верховный жрец декаденства Валерий Брюсов и юная поэтесса Надежда Львова, покончившая жизнь самоубийством из-за своего трагического романа с поэтом. Здесь были счастливы великий мистик Михаил Булгаков и красный граф Алексей Толстой, валькирия революции Лариса Рейснер и посланница крылатого эроса Александра Калантай. По словам Михаила Пришвина, любовь похожа на море, сверкающее цветами небесными. Счастлив, кто приходит на берег и очарованный согласует душу свою с величием всего мира. Тогда границы души бедного человека расширяются до бесконечности, и бедный человек понимает тогда, что и смерти нет, и нет того, что называется у бедных людей сегодня и завтра. Исчезает тогда эта черта, разделяющая всю жизнь на тут и там. Не видно того берега в море, и вовсе нет берегов у любви. Но другой приходит к морю не с душой, а с кувшином, и, зачерпнув, приносит из всего моря только кувшин, и вода в кувшине бывает соленая и негодная. «Любовь — это обман юности», — говорит такой человек, и больше не возвращается к морю. Судьбы старых московских домов неотделимы от истории города. Они овеяны романтическими легендами, удивительными мифами и волнующими преданиями. Так неприметное снаружи здание на престижной ныне Остоженке хранит шокирующие факты семьи Тургеневых-Лутовиновых, а старые графские развалины на Гороховом поле — фамильные тайны Разумовских. Ведь недаром гласит народная мудрость: нет дома без любви, как нет приходской церкви без венчаний. Все было, есть и будет в нашем вечно изменяющемся мире. Цветение и увядание чувств, взрыв страстей и хлад одиночества, и только любовь вечна, меняются только возлюбленные. Красота и таинственность заповедной Москвы вдохновила многих обитателей литературного Парнаса. И не случайно герои их известнейших произведений жили, мечтали, любили и страдали в Москве. Любовные истории великих творцов проходили на глазах любопытных обывателей, завистью следивших за происходящим. Их романы были печальной мелодрамой, сентиментальной сказкой, возвышенной поэмой или разрывающей душу и сердце драмой. Ведь у великих людей всегда великие чувства. У любого дома, как и у человека, есть свой характер, свое лицо, своя судьба и своя интересная история. Московские дома особенные. Их облик, подобно человеческому, складывается из неповторимых черт, линий улиц, разнообразных архитектурных форм и уникальных скульптурных композиций. Он соткан из романтических историй, волнующих легенд и нераскрытых тайн, и почти в каждом из них спрятан свой скелет в шкафу, некое таинственное событие, которое случилось когда-то и было надежно спрятано от других людей, а иногда и от самого себя, в потаенные уголки памяти. Несмотря на все разнообразие, все скелеты имеют характерные особенности. Скелет всегда хочет выскочить из шкафа. И чем дальше его упрятываешь, тем сильнее он высовывается в самый неподходящий момент. По словам всезнающих историков, ни в одном городе мира нет такого количества скелетов в шкафу, как в Москве. Приглашаем вас совершить романтическое путешествие во времени и пространстве, погрузившись в Москву, где балом правит любовь. Здесь главная душа, а силы разума тают перед всепоглощающей страстью. Прогулявшись по знакомой на первый взгляд Москве, вы познакомитесь с романтической историей знаменитых дворцов, роскошных особняков и изысканных старинных палат. Вы узнаете, какой московский особняк считается самым таинственным, самым скандальным, самым мистическим, самым романтическим, самым причудливым, самым сентиментальным, а какой обрел заслуженную славу главного дома Серебряного века. А также, какой особняк москвичи окрестили домом русского Фауста, московским Версалем и домом скрытых сокровищ. Где жила роковая валькирия, слепая фейга и самая прекрасная из ведьм, несравненная Маргарита? В каком уютном арбатском особняке проходил великий бал Воланда, где находится дом Кисы Воробьянинова, замок королевы Марго, чертоги чайного короля и легендарный дворец французского Дебошана, где в страшных муках умирал петровский фаворит Лефорт, а сам Петр в это время стриг боярские бороды и устраивал свои знаменитые разгульные ассамблеи. Познакомившись со знаменитыми особняками Разумовского, Мусина-Пушкина, Юсупова, Морозова, Пашкова, Елисеева, Талызина, вы узнаете об их тщательно скрываемых фамильных тайнах, страшных роковых проклятиях, старинных преданиях, секретах вольных каменщиков и, конечно, о спрятанных сокровищах и таинственных артефактах. Прочитав эту книгу, вы узнаете, где спрятаны легендарный перстень царя Соломона, сакральная черная книга, волшебные часы колдуна Брюса, таинственные свитки графа Калиостро, пропавший череп Гоголя, а также ненайденные сокровища князей Юсуповых. Поговаривают, что романтические дома обладают какой-то особой аурой. Случайные люди не становятся их жильцами. Особняки сами выбирают себе хозяев. Прочитав эту книгу, вы узнаете, кто из известных московских красавиц скрывался под тайным именем мадам Интрига, беззаконная комета, русская миледи, Венера с хлыстом, вавилонская блудница, принцесса ночи, роковая аврора, пиковая дама, красная Джоконда и муза, несущая смерть. А также кто такие московский Сократ, сумасшедший Федька, мадам Филюша, поющий глист, принц Шушери, огненный ангел и колдунья Рената. Кем были эти яркие люди? Кто скрывается под столь необычными именами? Женщины-легенды, женщины-лавины, сметающие все на своем пути, женщины-вулканы, женщины-кометы, капризные, своевольные и бесконечно любимые. Великие рогоносцы, самовлюбленные самодержцы в водовороте скандалов, любовных интриг и неожиданных откровений. Окунувшись в мир всепоглощающей любви, вы узнаете, от кого бежал, как от чумы, боясь соблазна, Андрей Белый. Кто была та отвергнутая женщина, стрелявшая в упор в своего возлюбленного, поэта Андрея Белого? Кого из известных женщин имел в виду Пушкин в письме к другу? Говорят, она примиленькая вещь. О ком влюбленный поэт восторженно воскликнул: «Она моя 113-я любовь». О ком известная поэтесса Наталья Карандиевская скажет: «Он влюбился не в эту земную женщину, а в ее мировую славу. Любовь была для нее как злой аперитив, как огненная приправа к последнему блюду на жизненном перу». Вы узнаете, почему московские дома обильно украшались жуткими горгульями и зловещими химерами, мифическими кентаврами и сказочными единорогами, таинственными грифонами и летучими мышами. На каких старинных домах и особняках можно и сегодня увидеть загадочные масонские знаки и символы, и что они означают? И где в Москве обитают райские птицы? Феникс, сладкоголосая сирен и вестница богов, птица счастья Гамаюн. Это книга о романтической Москве. Это своеобразный атлас любви. В нем собраны волнующие истории любви и захватывающие тайны знаменитых московских особняков, которые таят в себе отголоски самых громких романов прошлого. В ней подобраны не только документальные архивные материалы, но городские легенды и фамильные предания, не попавшие в официальные хроники, так как они из другого, сокровенного, духовного мира, из области фантазии и романтических грез. Они манят нас, потому что человеку свойственно стремиться к чудесам, к тому, что выводит за грань повседневности и заставляет по-новому взглянуть на все вокруг. Тогда обычный нищий у метро вдруг представится заколдованным принцем, а мемориальная доска на стене старинного особняка — целым романом о чьей-то счастливой жизни. И хотя предания и мифы не всегда признаются маститыми учеными и краеведами, именно благодаря ним Москва оживает, а старинные особняки раскрывают свою душу.